Кэллос замолчал. Я ждал дальнейших убеждений, но их не было. Мне предложили единственно верный путь, по крайней мере, Кэллос так считал. Скажи, а почему ты против тени? Я? Против? Хрустальный альянс, уничтожение врат. Кэллос вздохнул. Мои чувства здесь абсолютно необоснованны. И все же. Давным-давно, Петр, очень давно на одной маленькой планете, которой нравилось жить в тени, родился мальчик. Он рос, и рос по законам своего мира. Играл в войну, учился стрелять, занимался в секции юных контрразведчиков. Так было принято. Потом однажды он встретил девочку, обычную девочку своего мира. Банально, Петр? Нормально, сказал я. Дальше все было еще банальнее. Они выросли. Девочку ждал контракт с одной странной планетой. Сейчас о ней никто не вспоминает. А тогда одно лишь слово «султанат» вызывало страх и отвращение. Везде, кроме родины мальчика и девочки, потому что их родина привыкла торговать своими детьми. Лучшими солдатами галактики. Надо сказать, что девочку не смущало, на чьей стороне она станет проливать кровь. Вот только мальчик должен был отправиться на радужные мосты, и значит, им предстояло встретиться в бою. Их чувства не играли роли, их продали еще до рождения. И тогда они убежали. Говорил он ровно и спокойно, словно не о себе. Но кто знает, что происходит с первой любовью за 400 лет? Юноша уже прошел к тому времени первые боевые имплантации. Он был готов убить тех, кто встанет на их пути. Они не боялись, даже позоры не боялись, хоть врата в их мире всегда считались прибежищем трусов и неудачников. Их не остановили. Они подошли к вратам, к куче мусора, сваленной на месте врат. Это было обычное дело. Не сторожевые собаки и роботы, не ограды, просто мусор. Они забрались на эту кучу дерьма, держась за руки, зная, что перед ними откроется новый мир. Мир только для них. Я не знаю, о чем думала девочка, а о чем думал мальчик, уже забыл. Кажется, он грезил о море. На их планете не было морей. И врата не обманули. Врата открылись. Мальчик стоял на берегу моря, и в его ладони... Кэллос медленно поднял руку. В его ладони, которой он мог гнуть стальные балки и рвать тросы, уже не было руки девочки. А дальше... Дальше совсем уж банально. Он кинулся обратно во врата, даже не посмотрев на море, которое и впрямь шумело рядом. И врата открылись. Они открывались день за днем, и мальчик метался из мира в мир, зная, что должен, обязан найти девочку. Ведь без нее все подарки тени были ему ни к чему. И облака, стаи светящихся птиц, что носились по ветру наперегонки с летающими островами, и дикие леса, где полуголые люди жили в гармонии с природой, и огромные города, где от зданий не было видно неба, и водопады, стекающие по скалам из драгоценных камней, и маленький домик на краю бесконечного поля, где мальчика накормили и долго пытались утешить. Порой мальчику казалось, что он прошел уже всю тень. А потом он понимал, что ее не пройти никогда. Он плакал и смеялся, входил во врата и ждал, ведь девочка тоже искала его, не могла не искать. Порой его охватывало безумие. Он выныривал в мирах, где шла война, и бросался в бой, не разбирая, против кого и за что сражается. Из него получился хороший солдат, и о нем даже ходили легенды. Несколько коротких лет. В одном мире его назвали вождем. Там он и остался. Если тень не хотела привести его к девочке, он был готов взорвать тень. Мальчик поклялся, что создаст новую империю, завоюет всю вселенную и отыщет свою девочку. Он не знал, как много мальчиков до него уже клялись в этом. «Ты не нашел?» — спросил я. «Нет. Потом, когда мальчик вырос и стал умнее, когда перестал в забытии звать подруг именем девочки, он понял, в чем было дело. Просто он любил, он пылал ослепительным светом, а девочка светила отраженным. И не за что ее винить. Она сама верила, что им предстоят вечная жизнь и вечная любовь. Но тень знала правду и подарила ей свободу. Ты не можешь ее забыть? Не можешь простить тень? Забыть. Я давно ее забыл, Петр. Я почти не помню лица. Меня и Раду соединяет в сотню раз больше воспоминаний, больше радости и грусти, чем того мальчика с той девочкой. И я не могу простить другое, Петр. Тот миг, когда впервые прошел вратами, запах моря, плеск волн, багровое небо, был закат. Миг восторга, краткий миг, когда все еще впереди, и мы были вдвоем. А потом я посмотрел на свою руку, пустую, сжатую в кулак. Закат погас, море умерло, а мальчик закричал от боли. Вот этого я не простил, Петр. Тень не приносит счастья. Тень дает свободу, а как ею распорядиться — личное дело каждого. Если твое счастье вылеплено из чьей-то несвободы, тебе не повезло. Значит, счастья нет. Значит, нет. Петр, если ты искал идеальный мир, который поможет вам, принесет процветание, безопасность и счастье, ты ошибся. По крайней мере, в одном пункте. Я искал лишь свободу, Келос. Ну, ты ее нашел. И много ли тебе от этого радости? Немного. И теперь я не знаю, что мне искать. Мы замолчали. Флайер несся над планетой, вокруг сверкали звезды. Далекие, красивые, свободные, скованные единой цепью звезды. Из чего выбирать, если ни одно решение не даст правильного ответа? Суровая мечта геометров? Злая практичность конклава? Равнодушная вседозволенность тени? Когда есть лишь две альтернативы, всегда можно надеяться на третью. Но лишь в сказках третий сын побеждает дракона, а третье желание оказывается верным. В мирах несвободы, в мирах жестко ограниченных прав, в мирах вольной анархии всегда и всюду люди обречены страдать. Терять, искать, ошибаться, причинять боль и терпеть муки. Мне нужно то, чего никто не в силах дать. Мне нужен рай, а рая просто нет. «Тебе тяжело», — сказал Келос. «Я понимаю. И все же мой совет, мой единственный совет — прими тень. Она не станет мешать. Если вы захотите стать счастливыми, вы ими станете. Это лучше, это неизмеримо лучше, чем умереть навсегда». Так говорил мой дед, когда оказался в теле рептилоида. Мне бы сейчас его совет. Ты можешь рискнуть, войти во врата, если ты и впрямь хочешь найти своего деда. Откуда мне знать, чего я хочу? О, ты взрослеешь, парень. Кстати, приглядись к зеленой звезде впереди. Я кивнул. Если Келос думает, что я не привык отличать звезды от космических станций... До нее около 100 километров, сказал я. Около 10 000. Надо же, ошибиться на 2 порядка. Около 4 километра в диаметре? Ну, если слово «диаметр» тут применимо. Судить о диаметре станции и впрямь было нелепо. Она напоминала не то фигуру из учебника стереометрии, не то скелет морского ежа. Иглы, толщиной в 100 метров у основания, торчали из многогранного центра станции. Обшивка бугристая, неровная, тускло-зеленого цвета. «Немного напоминает живое существо», — сказал я. «Дань традиции. Лига давно отказалась от выращивания биологических кораблей». Я поперхнулся. «Могу я придумать хоть что-то, чего еще не было в тени? А может ли тень показать мне что-нибудь, чего я не смог бы придумать?» Флайер медленно скользил между расходящимися лучами. Ничего похожего на шлюз не было. Наоборот, навстречу нам выпячивался широкий отросток. «Они неплохие люди», — сказал Келос. «Пусть даже и не все среди них люди». «Почему такая большая станция? Не в силах оторвать взгляд от приближающейся поверхности?» — спросил я. «Сейчас как, врежемся? Вы ведете с ними крупную торговлю?» «Что ты? Наш мир почти ничего интересного не производит. Станции Лиги одинаковы, независимо от важности планеты. Это оказалось выгоднее, чем перестраивать станции у миров, внезапно оказавшихся важными для Лиги». Мы вплыли в протянутое станцией щупальце. Только что впереди была твердь, и вот мы уже внутри цилиндрического, ярко освещенного шлюза. «Теперь предстоит самое интересное», — заметил Келос. «Старайся не удивляться их виду, поведению и вопросам. Тебя ничем не удивила наша планета, но на нее ты попал через врата. А это мир, который для тебя не предназначен». Он ловко потянулся вверх, выныривая из защитной среды флайера. Я последовал за Келосом. Верх корабля уже раскрылся. Мы стояли в шлюзе, самом обыкновенном шлюзе, который никак не придумать по-иному. Чему мне удивляться? Если Кэлос считает, что я еще на это способен, то он ошибается. Пусть в шлюз чинно войдут Люк Скайуокер с Дартом Вейдером, вбежит, приплясывая и держась за руки, парочка веселых чертей, вползет обвешанный оружием металлический паук, я не удивлюсь, это ведь тень. Стена качнулась, изгибаясь. Сквозь нее проступила человеческая фигура. Уже приятно. Молодая несимпатичная девушка в белом чешуйчатом комбинезоне, рука сжимает оружие, похожее на короткоствольный автомат. «Приветствую на станции Лиги», — сухо сказала она. «Назовитесь». Я не удивился. Я ведь обещал себе не удивляться. «Может, тебе еще паспорт показать, Маша?» Взгляд девушки остановился на моем лице. «Ну?» — поинтересовался я. «По новой станем знакомиться?» «Петр. Петя». У нее губы затряслись. Автомат выпал, глухо стукнувшись о пол. Кэлос застыл, когда мы обнялись. Похоже, он готовился к объяснениям. Маша рыдала, цепляясь за меня. «Поверить не могу. Маша Клименко, майор госбезопасности, мой недавний тюремщик, ревет, повиснув на мне. Эй, Маша, а как же воротничок со взрывчаткой?» Я не помню, как разревелся сам. Это было чудом. Наша встреча в мирах, где обитают миллиарды миллиардов живых существ. А случайных чудес не бывает. Кто-то из нас очень хотел найти другого. И, наверное, не я. Мне было просто все равно, найдется Маша или навсегда затеряется в тени. Неужели для нее это оказалось так важно? Важнее, чем для Кэлоса, искавшего свою юную подругу среди тысяч миров. «Я никогда бы себе не простила», — прошептала Маша. «Петр, вы знакомы?» — спросил Кэлос. «Это твоя спутница?» «Чему ты удивляешься? Мы ведь в тени», — буркнул я, поглаживая Машу по спине. «Ну, успокойся, девочка. Все хорошо. Видишь, мы встретились». «Я думала, что все, что ты здесь исчезнешь. А я обещала, я должна была тебя найти». «Боже! Тень, тебе не стыдно?» «Да что такое любовь двух детей, удравших со своей планеты? Что такое эти планеты в количестве тысяч и десятков тысяч штук? Что все это значит перед трудовым героизмом сотрудника российской госбезопасности?» «Тень, ты смешна. Девочка Маша, которой не додали тепла и любви, сделала своей любовью служение Родине. Девочка Маша попала в тот мир, куда должен был прийти я». Я не оттолкнул девушку, ничего не сказал. Может, это и смешно, но даже такая любовь заслуживает уважения. «Все нормально», — повторил я. «Петр», — Маша оторвалась от меня. Глянула на Кэлоса мельком, он не удостоился внимания. «Я так рада. Андрей Валентинович говорит, что только я могу тебя найти, что ты его разлюбил, ты никогда не придешь в тот же мир, что и он. А я не хочу в эти врата, я их боюсь». «Говорит? Дед здесь?» «Да», — Маша засмеялась, — «конечно, ты же не знаешь. Петя, если бы ты знал, мы были в таком мире, это такой ужас, зато теперь...» Вот к кому я шел. Не сразу, конечно. Понадобился мир, где я убил Галлиса, того, кто самой судьбой или вратами предназначался мне в суровые и ласковые командиры. Мир, где я потерял Снега, с которым мы могли, должны были стать друзьями. Понадобился Кэлос с его иллюзорным сыном, старый и напуганный Кэлос, который боится любить. Все это служило одному, чтобы я все-таки вернулся к деду. Наперекор тому, что было в начале, когда измученный, одинокий человек купил себе живую игрушку, будущего бойца за его идеалы. Наперекор боли, которую мы так щедро дарили друг другу. Наперекор кругу лжи, в котором были заперты. «Маша, прости, что я подумал о задании от ФСБ. Пусть мы не станем близки друг другу, но и не предадим больше. Тень, я не боюсь тебя. Не боюсь и не жажду, потому что я все же сильнее, чем ты». «Ну как, ты нас впускаешь на станцию?» — спросил я. Маша счастливо рассмеялась. «Да, конечно. Идем, дед сейчас у местного начальства, пудрит им мозги. Он будет так рад». «Ага, ты снова зовешь его дедом. Вот так-то». «Это мой товарищ», — я кивнул на Кэлоса. Я не рискнул сказать «друг», я почему-то стал бояться этого слова. Он хочет помочь Земле, он придумал один выход, может быть, не лучший, но...» Маша и Келлос молча пожали друг другу руки. Келлос посмотрел на меня и сказал слишком твердо, чтобы его словам захотелось верить. «Одиночество, Петр. Вам помогает одиночество. Миры тени слишком велики, вас неминуемо приносят друг к другу».